разговор Марфы и Иисуса Христа. Эта женщина, она знала Христа как Мессию, знала Его как Божьего Сына. И все, что Христос, мы говорили уже с вами об этом в прошлый раз, стремился достигнуть в сердце этой женщины, это достичь определенного уровня ее веры. Потому что самого знания в нашей жизни, скажем, если мы теоретически что-то знаем о каких-то вещах, слышали или мы читали, мало, потому что само знание, оно без действия может надмевать. Вот. Но очень важно, когда в нашей жизни есть вера. Мы говорили о том с вами, что были моменты, когда Христос не мог сотворить никакого чуда по неверию их, то есть отсутствие всякой какой-либо веры. Вот. И я хочу сказать, что даже в вопросах веры бывает не только безверие, но даже бывает противодействие вере. Вот. И в этой ситуации Христос обращается к ней и говорит: «Я есть им воскресение и жизнь. Если верующий в меня есть и умрет, оживет». То есть Христос хотел достигнуть уровня, чтобы она убедилась в том, что Он не просто Мессия, не просто человек, который пришел исполнить волю Божию в этот мир, но Он хотел достичь того уровня, чтобы она поняла, что Он, как апостол Павел говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, то есть тот, который имеет сам в себе жизнь. Петр говорил, помните, перед ним говорил, что вы начальника жизни убили, а просили даровать вам человека-убийцу. Вот. И вот этого уровня именно хотел достичь Иисус Христос в вере в Марфы. Но она была просто религиозным человеком. У нее было знание, у нее была логика, но слишком была шаткая ее вера. И Христос дальше идет, утверждая ее веру в позиции. Он говорит, что всякий живущий, я бы добавил здесь, всякий живущий мною и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому? Вот. Это стоял конкретный вопрос. То есть я хочу сказать, обратить наше внимание, как важно, когда мы живем. Писание говорит, ибо мы им живем, движемся и существуем. И когда апостол Павел говорит об этом вопросе, он говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. И дальше он говорит, я сораспился Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть в Его желаниях, в Его направлениях, в Его характере жил Иисус Христос. И если мы говорим о таком положении, где апостол Павел уже римлянам говорит, что все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, вот, и мы говорили о единстве, вот, понимания момента Духа Христова и Духа Святого. Мы говорили, что некоторые разделяют этот вопрос, но Писание говорит, что Дух Христов и Дух Святой – это один и тот же Дух. Вот. И в этой ситуации, братья мои и сестры, здесь говорится, что кто живет мною, вот в чьей жизни присутствует жизнь Иисуса Христа, вот, и верующий в меня не умрет вовек. То есть, когда мы обращаемся в 5 главу, вот, там говорит, что как Отец имеет власть воскрешать мертвых, так и дал Сыну Своему власть. И уже в 6 главе Он говорит, что Он получил заповедь от Отца, чтобы из тех, которых дал Ему Отец, не погубить никого, но воскресить всех в последний день. И я хочу сказать, что вот в этих кратких стихах открывается очень важная истина. Истина, которая формулирует все христианство и объединяет с собой все. Я думаю, что в большинстве мы люди, все живущие, жившие раньше, скажем, в сельской местности, мы имеем понятие, что собой представляет сноп, правда? Вот. Сноп – это множество, скажем, или там пшеницы, или ржи, рожь, значит, связанная перевеслом, вот я не знаю, как это правильно по-русски сказать, по-украински будет перевеслом, связанный в СНИП. И сила снопа именно заключалась в том, что он объединенный вот этим перевеслом. Так я хочу сказать, что то, что сегодня обвязывает или соединяет всю веру в Иисуса Христа, вот, и делает вершину как бы всего учения, это воскресение Иисуса Христа. Если, скажем, мы говорим о рождении Иисуса Христа, если мы говорим о рождении свыше, если мы говорим о смерти, о страдании, даже о крещении Духом Святым, вот, но если мы упускаем вопрос воскресения из мертвых, то апостол Павел говорит просто, что вера наша тщетна. И апостол Петр, уже говоря даже о водном крещении, вы помните, в 3 главе, он там, заканчивая в последних стихах, говорит, «И нас подобно всему образу крещения не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». То есть, когда мы приходим в 15 главу, которую в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел полностью посвятил ее теме воскресения, потому что Коринфская церковь, хотя она была исполнена дарами Духа Святого, это была, с одной стороны, церковь, богатая духовными дарами, с другой стороны, там было, были люди, младенцы духовного возраста, то есть, где были разногласия, разномыслия. Вот, один говорил, я Аполлосов, я Кифин, я Христов, я Павлов. Вот, и самым большим пагубным вопросом, о котором часто заботился апостол Павел, который его больше всего пугал в церкви, это вопрос, когда люди отрицали воскресение. Вот, или в другом месте он говорит, что пришли люди и разрушают веру, говоря, что воскресение уже было. Вот. Вообще этот вопрос очень сложный, и апостол Павел, обращаясь в 15 веке, с 1 стиха он говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы приняли, которым утверждаетесь, которыми спасаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я вам проповедовал». И дальше он говорит, «Если только не тщетно уверовать». То есть вопрос веры может быть тщетным тогда, когда в нашей жизни нет утверждения в воскресении из мертвых. И я просто хочу сказать, что эта тема очень серьезно и актуально в нашей жизни. Вот, и если Писание говорит о служении Богу, о вере в Бога, то вопрос стоит в глубине нашей укорененности, в наших взглядах, нашей веры, насколько она способна двигать нами и приближать нас к Божьим обетованиям. И я думаю, что с многими, когда мы начинаем беседовать откровенно и глубоко, то смотря на уровень веры, она говорит, ну, чем-то напоминает саддукейскую веру, которая верили в Бога, которые понимали существование Бога, но это была просто сторона религиозности, но не настоящей веры. И апостол Павел в этом вопросе говорит, что кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человек. И я просто скажу, что, даже больше скажу, дерзну сказать так, что нет смысла вообще верить в Бога, если нет воскресения мертвых. Если сравнивать, что Соломон говорит, что нет разницы между тем, как умирает человек и как умирает скот, вот, и кто знает, он там задает вопрос, будет ли человек после этого жить. Конечно, мы сегодня имеем преимущество перед теми людьми, которые жили во времена Ветхого Завета. И апостол Павел говорит, что нам Бог открыл это Духом Святым, слава Ему за это. Вот. То есть мы понимаем божественные истины. И я хочу сказать, что говоря об этом вопросе, Иисус Христос говорит, что «Я есмь воскресение и жизнь». Конечно, моменты воскресения мы встречаем уже в Ветхом Завете, когда, помните, хоронили человека, значит, одного, и когда там сириане шли, они быстренько бросили его в яму, он коснулся костей Елисея, и написано, что воскрес из мертвых. Вот. Или когда сам Елисей молился над сыном Санамитянки, вот, и тоже возвратил его или Илья. Вот. То есть моменты воскресения уже были. Но это были моменты, когда люди взывали к Богу, и мы понимали, что это люди имели власть от Бога, то есть феноменальную власть, вот временное какое-то явление. Но здесь Христос представляет себя не как человека, пользующегося каким-то временным положением. Он говорит, что «Я есмь воскресение и жизнь». Мы должны уловить вот эту мысль, братья мои и сестры, что здесь Он представляет себя как начальника жизни, о котором мы уже вспоминали с вами. И именно к этому моменту он подводит не только Марфу, но к этому моменту или к этому уровню пониманий должны прийти все христиане. То есть мы должны понимать, что Он есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня и живущий, тот, кто живет мною и верит в Меня, если и умрет, я воскрешу его в последний день. Это очень важно. Мы как-то с вами говорили о том, что сегодня люди, то есть материалисты или атеисты, кто бы они ни были, но они говорят, и мы говорили с вами, как бы это ни было, допустим, скажем, если утонул корабль, рыба съела человека, потом ту рыбу съела вторая рыба, и они говорят, как же все, Бог это восстановит. Вот. Но мы, люди верующие, сегодня, смотря в Священное Писание, особенно в последнюю книгу Библии, Откровение, там написано, что и отдало море находящихся в них, и даже ад отдаст. Люди все предстанут на Божий суд. Потому что это все будет действовать Бог в силе своего могущества. Вот. Как это произойдет, для нас это непонятно, но мы знаем, что силой Божией это будет совершено.